Глава 45. Богдан. Мы снова и снова посещаем клинику. Не знаю, сколько проходит дней. 2, 3 или 10. Они кажутся мне бесконечно длинными и невероятно тоскливыми. Единственное, что удерживает меня от впадания в черную меланхолию, это присутствие сынишки. Он часто держится за мою руку, охотнее идет на контакт и больше не дуется. Макс еще скучает по мужчине, которого считал своим отцом, но привыкает находиться со мной. Вот и сейчас мы направляемся в палату. В одной руке зажата мягкая ладошка Макса, а в другой я держу букет цветов. Мне кажется очень важным, чтобы в палате Марьяны было красиво. В ее жизни было мало красоты, легкости и солнечных дней. А я мечтаю сделать так, чтобы наша дальнейшая жизнь была яркой и счастливой, без тени прошлого и досадных обид. Я могу растопить крошки льда в ее сердце жаркими поцелуями, но Марьяна пока продолжает спать и набираться сил. Я стараюсь думать об этом только так, и никак иначе. Иначе тоской затянет на дно, и оттуда будет не выплыть. Переступать порог палаты было невероятно трудно. Я замедлял свой шаг и замирал без движения. Надежда, что Марьяна пришла в себя, ослепляла на мгновение, а потом гасла и накрывала черным удушливым покрывалом. Сложнее всего было даже не собственное бессилие, а реакция Макса. Я боялся, что новое посещение больницы расстроит его, а я не смогу ничего сделать, не смогу подобрать нужных слов утешения. Но Макс продолжал посещать больницу вместе со мной. Он садился на стул возле постели и подолгу смотрел на спокойное лицо Марьяны, потом осторожно гладил пальчиками по ее руке. У меня начинало жечь глаза и соднило в горле. Хотелось выть и делать хоть что-то, но сейчас балом правило ожидания, и мы должны были играть по его правилам. Быть терпеливыми и не давать потухнуть надежде, даже если она угасла. Нужно было раздувать ее огонек каждый гребаный раз, когда единственным выходом казалось просто лечь и дать себе умереть, чтобы уйти следом за любимой. Я вглядывался в лицо Марьяны до рези в глазах, желал, чтобы она в этот самый момент открыла глаза и просто посмотрела на нас. Увидела, что мы ее ждем и любим. Но чудо не происходило, нужно было ждать. Не знаю, как бы я справился, если бы не присутствие Макса. «Мама поправится?» «Она обязательно поправится», — ответил будто больше для себя. «Она слышит, что мы приходим к ней и набирается сил». Она знает, что ты ждешь и любишь ее. «А ты?» – спросил Максим и посмотрел мне в глаза, пронзительно и требовательно. «И я жду», – ответил, сглотнув ком в горле. «Очень сильно жду». «Да, сейчас я хотел только этого, выздоровления Марьяны, больше ничего». «Мама всегда читала мне сказки. И папа, прежний папа, тоже читал сказки недавно, когда мама уехала в гости. А ты почитаешь?» Максим достал из рюкзака книгу, протягивая ее мне. «Прямо сейчас?» «Да, если мама слышит, ей понравится». Максим не стал дожидаться моего согласия, а подтащил еще один стул к кровати и забрался на него. Дело осталось за малым. Сначала собственный голос казался ломким, потом я втянулся. На душе становилось легче, как будто груз уменьшался, и я снова начинал верить в счастливый конец нашей сказки. На следующее утро позвонили и сообщили, что Марьяна пришла в себя.